Глава 13. Уходили в леса партизаны. Вновь мысленно перенесемся на Бородинское поле, где не затихает сражение. Канонада пушек слилась в единый грохот. Земля, не переставая, дрожала от залпов артиллерии. Солнце скрылось за тучами гари и пороха. Раскаленные пушки выходили из строя или разрывались от перегрузок. Тысячи трупов сплошным покровом устилали поле битвы. Разбитые полки, батальоны и эскадроны смешивались в единую массу, продолжая драться с противником. Пехота бросалась на кавалерию, артиллеристы защищали свои орудия до конца. Штыковые атаки с обеих сторон сменяли друг друга бесконечной чередой. Кровавые испарения витали над Бородинским полем. Кровь окрашивала речушки и ручьи в алый цвет. Тысячи лошадей в панике метались среди разрывов и воронок. Батареи слишком поздно получали данные о том, в чьих руках находятся те или иные позиции в данный момент, частенько обстреливая своих. За 14 часов массового истребления россияне и войска Наполеона израсходовали почти 3 миллиона ружейных и пистолетных патронов, а также выпустили 120 тысяч ядер и зарядов картечи. Подобного накала страстей и расхода боеприпасов военная мировая история на тот момент еще не знала. Но подробнее рассказать о битве нет ни возможности, ни таланта автора. Да и об этом столько написано, что не нам тягаться с сочинениями разных авторов. От Льва Николаевича Толстого до мемуаров французских маршалов. Поговорим же мы о другом. До сих пор не утихают споры о том, кто же победил 7 сентября 1812 года в битве при Бородино. По-разному оценивали итоги битвы французские и русские военачальники. Наполеон Бонапарт писал: «Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное. Французы показали себя достойными победы, а русские заслужили право быть непобедимыми». А так доносил Михаил Кутузов императору Александру I об итогах сражений. «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия не превозмогла твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизнью за свое отечество». Современные историки оценивают итоги Бородино как патовую ситуацию. И французы не выиграли битву, и русские ее не проиграли. Но лучше всего об этом написал Лев Николаевич Толстой, который утверждал, что в этой битве французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге. Французы вдруг без всякой новой причины бегут назад, бросаются на Калужскую дорогу, не вступая ни в одно серьезное сражение. Бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Вильну, за Березину и так далее. Но что же послужило причиной такого бегства? Это та самая дубина народной войны, о которой пишет далее Толстой. На защиту Отечества народ поднимался, как свидетельствовали очевидцы, не по распоряжению начальства, а сам собою с первых же дней войны, хотя не везде сразу. Для российской аристократии это было шоком, ведь французы считались культурной элитой, а Наполеон — великим полководцем, кумиром многих дворян. В Европе Наполеон одерживал победу за победой. Причем нельзя сказать, что он имел значительное преимущество перед другими странами. Против Австрии силы были примерно равными, но он одержал безоговорочную победу. Европейские обыватели не видели в нем врага. По сути, Наполеон и французы не сильно отличались от их же королей и армии. В Европе привыкли, что один и тот же город может постоянно переходить из рук в руки. Да и единоверец как-никак. К тому же слава о Наполеоне гремела по всей Европе, поэтому и не было особой мотивации защищаться. Крестьяне и горожане могли даже с надеждой воспринимать приход французского императора. Целые города с гарнизонами сдавались Наполеону без единого выстрела. Но в России ситуация была кардинально другой. Справедливости ради стоит сказать, что первое время крестьяне достаточно спокойно относились к французам, тем более вначале и они не притесняли русских. Не отбирали, а расплачивались за фураж. Другое дело, что часто фальшивыми деньгами. Не обижали простой люд. Среди крестьян даже ходили слухи, что французы дадут всем волю, о чем, кстати, подумывал и сам Наполеон. И лишь потом, убедившись, что французы тоже грабят, а воли не дают, крестьяне уходили в лес. Наполеон стал для русских крестьян безжалостным варваром, который пришел в Россию со своими кровожадными полчищами, чтобы сжигать деревни, насиловать женщин и осквернять церкви. И худшие опасения крестьян подтвердились. Французские кавалеристы использовали православные церкви в качестве конюшен, грабили их, сдирали золотые оклады с икон, они уже отбирали, они покупали фураж и продукты, грабили поместья, жгли дома. К партизанской борьбе располагала и сама кампания Наполеона в России. Буквально за пару месяцев французам удалось преодолеть сопротивление русской армии и подойти к Москве. Однако столь стремительное наступление имело существенный недостаток. По мере продвижения вглубь страны, линии снабжения французского войска вытянулись более чем на 1000 километров, представляя собой весьма соблазнительную для ударов цель. Ситуацией воспользовалось командование русской армии. Было решено создать отряды партизан, действовавшие на флангах и в тылу французов. В итоге партизанское движение приняло две основные формы. Летучие кавалерийские отряды, созданные на основе регулярных войск, и стихийно возникающие крестьянские отряды самообороны. Такой стихийный отряд возник и в Васино, которая оказалась на дороге отступавшей французской армии. Заранее предупрежденные крестьяне не бросали в попыхах свои дома. Уже давно все женщины и дети были перевезены в деревенщики во главе с Полиной и Машенькой, уже беременными. Скот и все ценные вещи распределены по хозяевам в имении Натальи. Хозяйский дом Васина стоял пустым, даже окна заколочены. «Приходите, гости дорогие, незваные, ищите по пустым амбарам, что найдете». Мужчины во главе с Михаилом и Авдеичем располагались в заранее сделанных заимках, где были приготовлены все нужные запасы. Миша заматерил, борода его стала большой, он и сам стал походить на крестьянина. Их летучий отряд рыскал по лесам, по следам отступающей армии. Сегодня Миша грустил, вспоминая Полину и переживая, как проходит ее беременность. А тут были проблемы. Сказывался возраст женщины, да и переживания войны тоже не прошли бесследно. Но и тут в избу прибежал Авдеич и с порога закричал. «Барин Михаил Иванович, там наши мужики видели, как французы бросили в лес пушку. Видно, уже не было сил тащить. А еще зарыли в земле под приметной сосной какие-то мешки и ящики». С Мишей в раз всю меланхолию сдуло. Он много читал о так называемых кладах Наполеона, и найти такой в реальности было бы очень интересно. «Пушку да ящики, говоришь? Надо бы посмотреть. Такие вещи в лесу так просто не валяются. Собирай отряд, посмотрим, что там зарыто».